Глава 14. План-то план, но его разработать как следует надо, до мельчайших подробностей, в деталях, как делают люди, сведущие в планировании. И начала ломать голову. Мне думалось, я должна увидеть Цулуйкину хоть один момент, хоть в полглаза, она или не она. И если она, ей узнавать меня не надо. Сразу начнется «никого нет, ничего нет, не знаю, впервые слышу, ничего не добьешься, не докажешь». Или доказывать придется сложным путем, так и извертишься, что ничего не получится. Увезет она картины в какой-нибудь далеко, не докопаешься. А надо все делать быстрее, быстрее, быстрее, пока не успеет очухаться. Второй раз дверь может не открыть и сама не высунется. Со взрывчатым зельем к ней тогда не пробьешься, я же не террористка, ну, хотя и жаль. И виделись мне во сне детали, шляпа с необъятными полями, какой белый дневной свет давно не видывал, несу ее на голове гордо и уверенно, как последний писк моды. Ниже надвинула на лицо, черными очками прикрыла значительную часть лица, волосев напустила на щеки побольше, парик. Оделась не так плохо, как сейчас, чуть поприличнее. Разные варианты во сне снились, отражалась действительность на разный манер. А вот в натуре сны не повторишь, ускользнут, перевоплотятся, исчезнут без следа. Сны причин не ищут, испаряются, не спрашиваясь. А у меня после сна все пучится, расслаивается, рассыпается, потому что мысль я по-своему, по-старому, логически. У меня одна мысль другую цепляет, третья из другой вытекает, следствие из причины, а причина из необходимости. А так просто играючи у меня ничего не идет, не складывается, ерунда растягивается и больше ничего. Ой, да чего врать неохота, претит до глубины души. Не могу больше врать, навыка нет. Дело разъедется в кривь и в кось. Врут для облегчения трудного дела. Знали бы, до чего трудно врать не умеючи. Раз соврать мне тяжелее, чем жизнь прожить. Пойду-ка я прямым, честным, открытым направлением и посмотрим, что из этого выйдет. Наверняка ничего не выйдет, но попробовать-то можно. Посмотрим, поглядим, прочувствуем честный, тернистый запасной путь. Первым делом узнать, существует ли такой адрес. Может, не дом, а оформленный фантом. Нашла. Проверила. Адрес существует. Дальше что? А дальше и пошла дальше по адресу. Я купила предварительно в киоске газету, держать в руках, чтобы мои натруженные руки кувалды, как я их чувствую, не висели безразмерно по швам. Позвонила у внушительной, высокой, двустворчатой, свежекрашенной двери. По ту сторону слышно завальсировал музыкальный звонок. «Кто?» — дождалась. «Мария Васильевна!» — требовательно сказала я. Дверь приоткрыла молодая девушка. Совсем не она. Я говорю, «Цулуйкина Панама Егоровна?» Красавица простодушно кликнула вглубь квартиры. «Пана, к тебе!» Вух-вух-вух захлопали по линолеуму тапки. В приоткрытую дверь на цепочке я увидала. «Точно! Она!» «Вы Цулуйкина Панама Егоровна?» «Да!» Неожиданно для себя я сунула ей в руки газету. «Спасибо!» — сказала я. Повернулась и пошла по лестнице. «А в чем, собственно, дело?» — высунулась за дверь она. «Ни в чем, готовьтесь!» Я уже неслась по лестнице, спиной слышала, как бурчала она и тараторила цепочка, задвижка, замок. Я выскочила на улицу. Значит так, в старинном доме, в аккуратной квартире хорошо поживает она. На сегодня достаточно. Найден точный адрес, проведено опознание. Напряжение немного спало. Выходило по-прежнему неожиданно просто. Успех шел за успехом, но только предварительный, разведывательный. Просто больше не получится. Я готовилась к большим препятствиям, по привычке всего добиваться с трудом. Петя обрадовался моей удаче и снова бросился к телефону. Слишком он уповал на единственно доступный виток надежды. Я остановила его. «Что вы думаете? Она тогда отключила телефон, и до сих пор, что ли, он у нее отключен?» — не понимает Петя. «Возможно», — говорю я. «Вы шутите, как же она без телефона живет?» Без телефона, к твоему сведению, иногда лучше живется. Она может пользоваться мобильником. Ах, я забыл, что это возможно. Я начала учить его своей немудреной доморощенной конспирации. Надо выдержать время. Зачем? Чтобы она еще раз открыла дверь. Она же и так ее открывает. Ты только напугаешь ее звонком, и она больше не откроет. Как же иначе она выйдет из дома, если не в дверь? Открывает, конечно, но когда ей самой надо, а не нам с тобой. Пусть она нам тоже откроет. Но пусть пока отдохнет от нас. После моего звонка в дверь у нее, наверное, закралось подозрение. Надо дать возможность подзабыть случай. А мне нужно время уговорить Лидию пойти вместе со мной. Я думаю, увидев свидетельницу, она не станет отнекиваться. Уж Лидию она забыть не могла. У Пети захрустело в мозгу, но я убедительно объясняла будущий план. Он, наконец, отошел от телефона. Не знаю, как он терпел несколько дней, пока я подготовляла к походу соседку Лидию.